Ася. Ася сидела в пустом кафе вместе со следователем и не верила, что этот длинный день подходит к концу. «Не стоило, Петр Дмитриевич, я и не голодна вовсе». Она чувствовала себя неудобно. Этот симпатичный молодой человек, после того, как оформил соответствующие документы, вызвался довести ее до пансионата и покормить. В Крыму уже наступило завтра. И совсем небольшое количество кафе работало в это время суток. Маленькая закусочная, если верить вывеске, была открыта 24 часа. И сонная официантка, огласив то, что есть в наличии на данный момент, вяло ушла на кухню. «Вы меня простите!» Васечкин, не придумав ничего более умного, начал извиняться. «Это моя работа!» «Да что вы!» Перебила его Ася. «Я все понимаю. Тем более вы очень быстро разобрались». «Ну да, разобрались. Хотя на самом деле в этом больше всего ваша заслуга». «Моя?» – удивилась Ася. В этот момент официантка принесла им шашлык. Тот был на удивление горячим, а запах был исключительно аппетитным. Ася услышала, как у нее заурчало в животе, громко и протяжно. Откусив кусок шашлыка, она зажмурилась и застонала от удовольствия. Петр же, любуясь тем, как она ест, продолжил. «Вы умеете дружить. У вас прекрасная семья. Сегодня, по случаю вашего спасения, организовалась целая команда». «Да? И кто же там был?» От мысли о Генке Ася улыбнулась. «Ваша сестра, Жора Будник, кстати, очень умный молодой человек. Он приложил наибольшие усилия к вашему спасению. Была ваша бабушка, но та больше молчала, а возглавляла спасительный отряд наша Тамара Борисовна Бух. Кстати, как вы с ней успели подружиться?» «О, это долгая история. А вы нашли настоящего убийцу?» Вопрос застал Васечкина врасплох. «Не знаю, наверное», – неуверенно ответил он. «Я также хочу раскрыть еще одно убийство. Оно было совершено 3 года назад, и я уверен, напрямую связано с нынешним. Иначе я не смогу себя уважать». «Могу я чем-то вам помочь?» Ася поела. И теперь глаза у нее потихоньку закрывались. «Вы знаете, да, у меня будет к вам одна просьба. Но сначала давайте перейдем на «ты». Нам с вами очень много уже пришлось пережить. Завтра, желательно с утра, сделайте так». И вот сейчас Ася сидела на каменистом пляже пансионата и вглядывалась в море. После сегодняшнего заточения ей захотелось почувствовать простор, вдохнуть море, ощутить свободу. «Освободили тебя, девулька!» Рядом с ней на пляж плюхнулся Сан Саныч. «Это правильно, ты не виновата!» Ася была немного знакома с этим охранником-водителем, хотя и работает он у них недавно. «Да, вот сижу и думаю, как в мире все тонко! С утра ты встаешь относительно счастливым человеком. Ты ничего не нарушаешь. Думаешь, что будет есть в обед твоя сестра. В уме подсчитываешь, хватит ли тебе на новые шлепки для нее или доходит уже в старых. А потом бах, и нет ни мыслей, ни планов. Есть только страх, животный страх, который ты стараешься не пускать внутрь. Иначе он может разорвать мозг. Вот именно поэтому, милая, никогда ничего нельзя откладывать на завтра. Надо жить здесь и сейчас. И надо именно жить, а не беспокоиться и не подсчитывать. Ты молодая красивая девушка. Ты должна между шлепками и едой встречаться с парнями, целоваться, бросать их и снова встречаться. Не теряй времени. Молодость проходит очень быстро. Даже не заметишь, как ты уже пенсионер, которого за ненадобностью выкинули со службы. А еще старайся благодарить близких за все. За завтрак, проведенный вместе. За пришитую пуговицу. За нежный поцелуй. Возможно, именно это ты будешь вспоминать на пенсии, сидя на грубых камнях рядом с молодой и красивой девушкой». Закончив свою тираду, Сан Саныч грустно улыбнулся. Обернувшись на здание пансионата, Ася увидела одиноко горящее окно. Там на балконе сидел Жора. Он обреченно смотрел на море. Ноги как-то сами понесли ее туда. И Ася, воспитанная скромная девушка, постучалась в 2 часа ночи в номер к молодому человеку. «Ася!» Было видно, что Жора удивлен и растерян ее появлением. «Я пришла поблагодарить. Петр сказал, что именно благодаря тебе, ну и немного энергии Тамары, я буду спать сегодня дома. Угостишь чаем?» Улыбающаяся Ася не узнавала сама себя. «Да, конечно, проходи!» Жора очнулся и побежал ставить чайник.